Апрель. 1 апреля. «Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Послание к Галатам, 6 глава, 8 стих. Семя, сеянное нами, семя раскаяния, семя смирения, семя наших воздыханий и мольбы о помощи, пустит корни, возрастет и принесет плод, неведомо для нас самих, не тогда, когда мы этого ожидаем, а во время, назначенное Господом. Мы, быть может, изнемогаем на пути, унываем и падаем духом, ослабевшие очи наши ждут явления Господа более, чем стражи утра. Но как стражи утра и мы дождемся этого света, который должен воссиять и рассеять мрак самой длинной ночи. Как несомненно то, что каждое утро загорается заря и восходит солнце, так и над нами взойдет солнце правды, побеждающее всякое зло. И Господь избавит нас, взывающих к Нему об избавлении. «Долготерпите, и вы укрепите сердца ваши». Послание апостола Якова, 5 глава, 8 стих. «Настанет жатва вечной жизни, и тогда найдется в целости всякое зерно, посеянное в Духе Христовом и для славы Его». 2 апреля. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Первое послание к Тимофею, 1 глава, 14 стих. Заметим, как поучительна последовательность этих трех выражений – благодать, вера и любовь. Прежде всего является благодать, как противоположность всякого личного нашего достоинства и как удовлетворение всех наших желаний и потребностей. Вся наша надежда заключается в одной благодати Божией, которая дается и нам, недостойным по Божией любви и милосердию. Сам Христос есть живое воплощение и ясное выражение этой любви. Апостол Павел, вспоминая историю своего обращения, приписывает его единственно всесильной благодати Божией. Он говорит, что благодать эта открылась в нем обильно, хотя грех его был велик, но любовь Божия превзошла его и покрыла его преизбытком благодати своей. Апостол Павел этого никогда не забывал. Сознание этого было основою его великого смирения. И вера вселилась в его сердце вместо неверия. Не только общее бессознательное чувство упования на Бога, но живая и твердая вера в живого Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. И вместе с этой пламенной верой возгорелась любовь к живому Спасителю. Будем же и мы неотступно молить Господа об этих дарах, и открывшаяся в нас благодать да наполнит все наше существо. Она изменит для нас все, смягчит гнетущую наш скорбь, и даст нам новые силы. 3 апреля. «Сам Он претерпел, быв искушен». Послание к Евреям, 2 глава, 18 стих. Мучает ли нас искушение, тревожит ли сомнение? Пойдем с ними прямо к тому, кто, быв искушен, может и искушаемым помочь. Пойдем со всеми гнетущими нас мыслями, которых мы стыдимся и которые ненавидим, теми мыслями, которые мы не могли бы высказать никому, и выскажем их тому единому, кто может помочь, потому что и он претерпел искушение. С глубоким чувством сокрушения в сознании своего греха пойдем к Иисусу, который пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих. Не будем медлить, не будем откладывать ни на минуту. Пойдем сейчас и зальем всю душу нашу перед Ним, выплачем пред Ним все наши слезы, возлюбим Его много, чтобы многое нам было прощено. Евангелие от Луки, 7 глава, 47 стих. Тогда все сомнения наши исчезнут. Мы победим искушение, и Господь нас исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, чтобы утвердить сердца наши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава, с 12 по 13 стихи. 4 апреля. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Псалом 90, 1 и 2 стихи. «Милосердный Господь принимает с любовью всякого приходящего к Нему. Одни, как нищие, останавливаются у порога Его дома и стараются наполнить корзину свою только крохами, и их Он не отпускает с пустыми руками. Другие довольствуются положением слуг. Они живут в Его доме, стараются исполнять Его волю, имеют с Ним сношение, но, исполнив назначенный им труд, не отдыхают внутри жилища Его, а переходят к своим делам. Есть, наконец, и дети Божии. Эти всегда пребывают с Ним. Они живут в Его присутствии, всегда у Него дома, знают сердце Его. И им Он говорит: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Евангелие от Луки, 15 глава, 31 стих. Пусть каждый спросит у себя, кто он — проситель, слуга или сын. Слова псалма написаны человеком, который пребывает с Господом. Нашел в Боге покой, удовлетворение души и родной кров. Лишь тот, кто ищет, найдет этот кров, эту благодать, о которой всякий может сказать: «Она будет моею, я взыщу усердно, пока не найду ее». Но нерадивое сердце этого никогда не достигнет. Господь призывает всех нас к себе, как детей своих. Он предлагает нам кров свой, под сенью своей дает успокоение. Поспешим же укрыться в этом верном пристанище от злого веяния соблазна, от бури сомнений, от греха, от искушения, и, пребывая в нем, мы найдем мир и покой душам нашим. 5 апреля. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. Обязанность угождать нашему ближнему прямо истекает из великого учения о любви христианской. Но о чем должны мы стараться и к чему стремиться, угождая ему? Любовь наша, конечно, не должна выражаться в потворстве всякой прихоти или в бессмысленной похвале, дающей пищу самомнению. Во всех наших словах и действиях, и в отношениях наших с ближними, мы всегда должны иметь в виду исключительно то, что может служить им во благо к назиданию. В земной жизни Спасителя мы видим живой пример этой любви, соединенной с твердостью. Спаситель всем желал добра, от него веяло благостью и кротостью. Однако он никогда не уклонялся от правды, справедливо и прямо обличал зло. Смысл его слов всегда был ясен, и окружающие его знали, что ни малейший оттенок зла не ускользнет от него. Подражая этой всеобъемлющей любви Христовой, мы научимся угождать нашему ближнему не во вред ему, а на пользу. Смирением пусть дышит каждое наше слово и каждый поступок, и если придется сделать необходимое замечание, пусть оно будет сказано в духе кротости, смягчающем все то, что могло бы причинить боль. Будем остерегаться каким-нибудь необдуманным словом оттолкнуть от себя того, кому мы хотим помочь. Назидать значит созидать, и такова цель истинной любви. Соприкасаясь с нашей жизнью, с жизнью ближних наших, будем помнить, что Господь посылает нас быть благословением всюду, куда бы мы ни пошли, и всюду в лице ближнего мы должны исполнить что-либо для самого Господа. Поэтому мы должны постоянно искать случая делать добро и всегда быть готовыми отказаться от нашей воли в пользу ближнего. Не забудем, что то же Святое Писание, которое учит нас угождать, говорит нам, чтобы мы не были человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Послание к Ефесеям, 6 глава, 6 стих. Воля Божия должна управлять нашим служением людям. Тогда только оно будет им истинно во благо. 6 апреля. «Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его». Псалом 9, 12 стих. На стене старинного замка, так гласит предание, висел старый запыленный сломанный инструмент. Употребление его никому не было известно, и, несмотря на все старания, никто не мог извлечь из него ни единого звука. Однажды странник зашел в ворота замка и, увидав висящий на стене предмет, снял его со стены, стал бережно стирать с него пыль и нежную рукою поправлять порванные струны. И так долго безгласные струны зазвучали вновь, под его рукою полились восхитительные звуки, проникающие до глубины души. То был хозяин замка, вернувшийся домой после долгого отсутствия. Каждому понятен тайный смысл этой легенды. Душа человеческая подобна этой арфе. Она разбита, запылена, безмолвна, пока до нее не дотронется рука Создателя. Молчат ли струны вашей души? Заглохло ли всякое хваление, исчезла ли всякая радость? Растворите широко двери сердца Христу. Впустите его к себе, и он своей любящей рукой очистит ваши душевные струны от всякой пыли, нанесенной грехом, восстановит все разрушенное, разбитое в вашем сердце. Все неправильные звуки сольются тогда в одну чудную гармонию, и радостная, торжествующая, хвалебная песня будет звучать непрестанно в обновленной душе. 7 апреля. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. Пресвятая Дева Мария представляет пример полной покорности, бесконечного смирения. Возвещенная ей ангелом благая весть должна была поразить ее, как нечто неожиданное, неизвестное, великое, устрашающее в своем величии. В предвещенном событии все для нее ново, и можно было ожидать, что неподготовленная душа юной девы или смутится, или возгордится при такой исключительной судьбе, открывающейся перед нею. Но ни смущения, ни гордости не явилось в чистом сердце Пресвятой Девы Марии. Повергаясь во прах перед Всевышним, уничтожая себя, забывая себя совершенно, она отвечает одним словом, одним порывом. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Как редко упоминается о Пресвятой Деве во всей земной жизни Спасителя. После Рождества Христова мы ее видим лишь тогда, когда Он отроком учил во храме, потом на браке в Кане Галилейской и затем уже у подножия креста. Матерь Божия как бы стушевывается, не проявляет себя ничем в глазах человеческих. Зато перед Богом она стоит всегда на высоте своего святого призвания. Она благословенна пред всеми женами навеки. Тайный подвиг любви и самоотвержения, скрытый от человеческих глаз, непонятый ими, но великий в своем смирении, есть и теперь перед Богом гораздо большая заслуга, чем доброе дело, стоящее на виду, и вызывающая людскую похвалу и одобрение. 8 апреля. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 54 стих. Вот что возвещается нам в таинстве причащения. Несмотря на наши бесчисленные грехи и падения, на наше недостоинство, мы можем получить жизнь вечную, верою в Господа нашего. Каждому из нас, как блудному сыну, открыта дверь в родительский дом. И Отец Небесный готов с неизменной любовью встретить нас, когда мы еще далеко, лишь только мы воскликнем в сердце нашем «Отче! Я согрешил против неба и перед Тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим». Евангелие от Луки, 15 глава, 21 стих. Не только раз навсегда, снова и снова, ежедневно и ежечасно мы можем к Нему обращаться и никогда не будем отвергнуты. Голос Господа возвещает нам о великом таинстве причащения, чтобы мы приступали к Нему, надеясь не на свою праведность, но на Того, Который сделался для нас от Бога праведностью. Сравните первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Мы недостойны поднять и крохи, падающие со святой трапезы, а Он предлагает нам свое святое тело и свою святую кровь, омывая нас от грехов этой божественной кровью, чтобы мы пребывали в Нем, и Он в нас навеки. 9 апреля. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Древняя Пасха была лишь прообразом чего-то лучшего. Ветхозаветный Агнец возвещал беспорочного Агнца Божия, взявшего на себя грехи мира. Так и Тайная Вечеря есть обещание высшего блаженства, вечной вечери любви, которой уже не будет конца. После трудного ночного плавания апостолов ожидало на берегу приготовленное для них Спасителем подкрепление. Так и нас Он подкрепляет на пути, питая Своей любовью. Утомленные, подавленные горем, изнемогающие в жизненной борьбе, мы находим утешение, подкрепление и пищу для нашей души. Принимая с благоговением это святое таинство, мы предвкушаем блаженство той минуты, когда окончится наше земное поприще. Тогда, исполнив возложенный на нас труд, мы удостоимся узреть светлый образ Христа, протягивающего к нам руки с того берега, где нас ожидает брачная вечеря Агнца. Книга Откровения, 19 глава, 9 стих. И мы приобщимся вечному нескончаемому блаженству. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Очистим старую закваску. Предадим на смерть старые грехи наши, старые привычки силою Спасителя, который был заклан и призывает нас умереть для греха и жить для праведности. 10 апреля. «Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер». Послание к Римлянам, 14 глава, 15 стих. Законом всей нашей жизни должна быть любовь. Любовь должна решать все вопросы. Наша свобода действий должна останавливаться там, где мы можем огорчить нашего брата. Апостол Павел, признавая вполне, что само по себе ничто не может быть нечистым, однако по любви к братьям, советует не есть мясо из уважения к мнению других, чтобы ради пищи не разрушить дело Божие. Послание к Римлянам, 14 глава, 20 стих. Мы свободны употреблять всякую пищу, но по любви готовы отказаться от нее. Мы никогда не должны забывать ближних. Думая постоянно об их благе, мы учимся их интересы ставить выше своих, оставаясь свободными, подчинять эту свободу высшему закону, закону любви. Никто из нас не живет для себя. Послание к Римлянам, 14 глава, 7 стих. Всякий поступок влияет на ближних во благо или во вред и имеет гораздо большее значение, чем мы предполагаем. Если даже качеством пищи можно погубить брата, то тем более недобрым и лживым словом, резким суждением, дурным примером или советом. Поэтому поступайте осторожно, не как неразумные, а как мудрые. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15 стих. 11 апреля. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою». Деяния апостолов, 26 глава, 22 стих. Апостол Павел провел почти 25 лет среди врагов в мужественной борьбе за правду, никогда не унывая, никогда не уклоняясь от прямого пути. И вот, свидетельствуя перед царем Агриппой, что он и теперь стоит твердо, непоколебимо на камне веры, он не приписывает себе ничего, а прямо и открыто признает, что во все эти тяжелые годы была ему помощь от Господа. Вступив на христианский путь, часто смотришь со страхом на предстоящее жизненное поприще, предвидишь многие опасности впереди и боишься, подвергаясь искушениям, не устоять в своей вере до конца. Но в этих словах апостола каждый найдет опору. Помощь от Бога дана будет на каждый день, на каждый подвиг, на каждый опасный шаг жизни. Надо только день за днем уповать на Господа, оставаясь верным Ему, и помощь Его придет непременно. Она никогда не изменит нам, придет в ту самую минуту, когда всего нужнее. Но чтобы получить эту помощь, надо, не колеблясь, храбро идти вперед, исполняя свой долг с молитвою, в полной уверенности, что на молитву будет ответ. Помощь Божия дана будет только тогда, когда мы будем исполнять волю Божию. Люди привыкли к падениям и смотрят на них довольно равнодушно, как на неизбежную принадлежность жизни. Упасть в тот или другой грех и не встать считается естественным. Божие назначение человеку — стоять твердо и непоколебимо на том камне, который есть Христос. 12 апреля. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Что может облегчить и возвысить нашу душу, разогнать уныние и даже сомнения? Что может ободрить нас на жизненном пути? Благодарение, то есть сознательная, живая, сердечная благодарность Богу за все. Один человек, верующий, часто предавался унынию, тем не исполняя воли Божией, о которой говорит апостол Павел. Ему кто-то посоветовал записывать в особой книжечке все милости, которые посылал ему Господь. Через несколько месяцев вся книжка была полна. Милости, так быстро забываемые, начертались на бумаге и на сердце, но уныние все-таки иной раз охватывало его душу. «Стоило мне тогда, — говорил он, — лишь заглянуть в мою книжку, вновь окунуться в испытанную мною любовь Божию, чтобы мгновенно рассеялись все тучи. Теплой волной радости и упования переполнялось сердце, и хотелось только благодарить и славить Бога без конца. Да, но не все, посылаемое Богом, кажется нам милостью. Иное кажется тягостью, бременем непосильным. И тут благодарение сменяется жалобой. Пойми, верующая душа, что все без исключения в жизни твоей милость, под каким бы черным покрывалом она ни являлась. Пусть вера приподымет покрывало, и милость тебе явится и проникнет в тебя. Так было с царем Языкией, когда он, припоминая пережитое испытание, говорил: «Вот во благо была мне сильная горесть, и мы во все дни жизни нашей будем воспевать песни в доме Господнем, ибо во всем этом жизнь моего духа». Книга пророка Исаии, 38 глава, 20 стих. «Всякая скорбь, всякая теснота и труд посланы, чтобы усилить жизнь нашего духа, который научается благодарить и за то, что заставляет нас плакать, потому что это же самое научило нас хвалить». 13 апреля. «Я есмь лоза, а вы ветви». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Посмотрите весной на виноградник, где рядами тянутся черные сухие ветки, на вид безжизненные, некрасивые, которые, однако, в будущем принесут плоды. Глядя со вниманием на них, мы найдем новое значение в словах Спасителя: «Я есмь лоза, а вы ветви». В них выражается не только отношение каждой ветки к древесному стволу, не только живительное свойство виноградного плода, не только очищение ствола от сухих негодных веток и сжигание их. Кроме всего этого, слова Спасителя указывают на кажущуюся смерть лозы, лишенной всякой красы, высохшей, обреченной на длинный зимний сон. После этого сна лоза возрождается вновь, и внутренней, всепобеждающей жизненной силой рождает новые ветки, пускает новые ростки в бесконечном множестве по всему стволу. Здесь мы видим в пророческих словах Спасителя прообраз Церкви Его, возродившейся из воскресшего тела Господа, навеки давшего ей жизнь бесконечную. Божественная лоза поддерживает жизнь не только в крепких, более видных ветвях, но и в каждом отдельном маленьком ростке. Радуйся, Его Церковь, что тебе надлежит, крепко держась Его, принести много плода. Радуйтесь, отдельные ветви, одинокие души, отрезанные почему-нибудь от видимого общения с другими, что и вас держит, кормит и очищает эта же лоза, и что силою Христа в вас пребывающего вы можете возрастать в нем и прославлять его. 14 апреля. «Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать». Евангелие от Матфея, 27 глава, 66 стих. Бывают времена мрачные и тяжелые, когда, по-видимому, торжествует власть тьмы, и победа будто бы на стороне врагов Христа. Господь допускает пригвождение Сына Божия ко кресту, положение его во гроб, и сама могила закрывается над ним как бы навсегда. Мы видим лишь большой камень и печать над этой могилой. Перед этим зрелищем скорбят апостолы. Часто кажется и нам, что наша вера поругана, побеждена. Голос Божий не раздается, мы его не слышим при совершающемся беззаконии. Свет застилается густым мраком, грубая вражья сила побеждает справедливость и правду. В унынии, с болью в сердце, апостолы Христа недоумевают, почему Учитель их дал прикрыть себя могильным камнем. Сегодня поражение, завтра победа. И если в истории народов по множеству грехов человеческих Христос представляется нам чаще побежденным, чем победителем, будем верить, что после многолетней власти зла настанет видимое, полное торжество увенчанного славою Иисуса, перед которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Послание к филиппийцам, 2 глава, 10 стих. «Каждый из нас, повторяя ежедневно, да приидет царствие Твое, может ускорить это время, приняв владычество Христа в свое сердце и умножая число тех, которые среди господства греха и плоти преклоняются всем своим существом и всею жизнью перед Иисусом Христом». 15 апреля. «Моисей, раб мой, умер, и так встань». Книга Иисуса Навина, 1 глава, 2 стих. Едва ли Иисус Навин в минуту поразившего всех горя чувствовал себя в силах повиноваться Богу и сразу предстать пред толпой. У людей обыкновенно является естественная потребность отдаться сперва в одиночестве своей скорби. Потрясенные внезапным ударом, они большей частью нуждаются в тишине и одиночестве. Потребность эта от невольного страха перед минутой возвращения к жизни. Одиночество, пустота захватывают душу. Долго жили вместе, все делили, а теперь один взят, а другой оставлен. Оставлен без поддержки, без земной опоры. Как сжимается при этом сердце, как хочется спрятаться от людей, пока не пройдет первый приступ жгучего горя. Однако Господь зовет и нас, как Он звал Иисуса Навина, встать и следовать за Ним. Сколько мы не будем лелеять наше горе, мы его не вылечим. Одно средство исцелить сердечную рану — обратить ее к Господу, забыться в Нем и встать во имя Его на помощь другим. И заметим, что Господь не велит этому преемнику Моисея встать одному. Он говорит: «Я буду с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Книга Иисуса Навина, 1 глава, 5 стих. «Я заполню пустое место, я не только не оставлю, но не отступлю от тебя ни на шаг, только встань и иди служить мне. Простирайся вперед, не страшись будущего. Вся твоя крепость, защита, мудрость, бодрость, утешение — в этом я с тобой. Встанем и мы, и пойдем за ним. Предадим ему нашу скорбь и пойдем с ним навстречу мировой скорби. Придется идти вдоль потока неисчислимых человеческих горестей. Там мы похороним наше личное горе и будем утешать других тем утешением, которым утешил нас Бог». Второе послание Коринфянам, 1 глава, 4 стих.